Второе. Алексей Александрович Козлов, 1831-1900 годы, родился в Москве. Отцом его был некто И.А. Пушкин, из того же рода Пушкиных, которому принадлежал и наш великий поэт Александр Сергеевич Пушкин. Матерью его была крестьянка, вышедшая вскоре после рождения ребенка замуж за мелкого мещанина Козлова, давшего свое имя мальчику. Мать его умерла, когда ему исполнилось всего 7 лет. И тогда мальчика отдали на попечение бабушки, которая вскоре отдала его учиться в гимназию в Москве же. По окончании гимназии юноша Козлов поступил в Московский университет, занимался преимущественно политической экономией. Он находился под влиянием, с одной стороны, Фейербаха, а с другой стороны, Фурье. Социалистические увлечения Козлова привели к тому, что он потерял место учителя, которое получил по окончании университета, даже угодил в тюрьму на полгода. По выходе из тюрьмы Козлов, уже имевший семью, ушел всецело в сельское хозяйство. И как раз в этот период у него вспыхнули философские интересы. Козлову было уже более 40 лет, когда ему случайно попалась книга Фраунштетта о Шопенгауэре. Козлов увлекся идеями Шопенгауэра, потом Канта, а затем Гартмана, основной книгу которого «Философии des Unbewussten» он перевел с некоторыми сокращениями на русский язык. Страница 178. В 1875 году Козлов решил со всей семьей уехать во Францию, но уже в Париже он получил предложение от Киевского университета занять кафедру философии со званием доцента. Козлов, и без того принявший уже решение посвятить свою жизнь изучению философии, был очень обрадован этим предложением и вернулся в Россию. В Киеве он защитил магистерскую и докторскую диссертацию. Первая была на тему о философии Платона, вторая на тему о генезисе теории пространства и времени у Канта. В 1887 году Козлов, переживший апоплексический удар, вышел в отставку и вскоре переехал в Петербург, где стал издавать непериодический журнал «Свое слово». Еще раньше, будучи профессором в Киеве, он издавал «Философский трехмесячник», первый журнал по философии на русском языке. В новом журнале «Свое слово» Козлов дал систематическое изложение своих взглядов. До конца жизни Козлов много писал, очень тщательно изучал современную философскую литературу. В 1901 году, пережив крупозное воспаление легких, Козлов скончался. Что касается влияний, испытанных Козловым, то в первый период философских исканий Козлов, как мы видели, находился под влиянием Шопенгауэра. Собственно говоря, это влияние никогда не исчезало, и общая концепция Шопенгауэра о призрачности видимого мира и о реальности лишь внутреннего мира, сводимого Шопенгауэром к воле, всегда разделялась Козловым. После Шопенгауэра настало время влияния Канта. Вот что пишет сам Козлов об этом. «К Канту я обратился под влиянием шопенгауэровской философии, который перешел от материализма и позитивизма. Кант имел на меня менее сильное влияние, чем сам Шопенгауэр». Примечание. «Свое слово», выпуск 2, страница 34. Конец примечания. Вскоре Козлов в ряде пунктов стал отходить от Шопенгауэра и Канта. И тут на первый план выступило влияние Лейбница, как свидетельствует об этом сам Козлов, к панпсихизму от канто-шопенгауэровского идеализма меня обратило усердное изучение Лейбница, а затем окончательно знакомство с сочинениями Тейхмюллера. Примечание. Смотри «Свое слово», выпуск 3, страница 19, «Свое слово», выпуск 5, страница 160. Конец примечания. Лоски, который близко знал Козлова в последние годы его жизни и часто с ним общался, категорически заявляет, что было бы ошибочно говорить о возврате Козлова к лейбницианству. Примечание. Лоски, Козлов и его панпсихизм. Вопросы философии и психологии, номер 58, страница 198. Конец примечания. Страница 179. Козлов, пишет тут же Лоски, более всего интересовался вопросом о Боге и его отношении к миру. Примечание. Там же страница 202. Конец примечания. Односторонность этого суждения станет нам ясна из дальнейшего. Мы приводили выше собственные суждения Козлова об усредненном изучении Лейбница, а о Тейхмюллере, которого Козлов считал звездой первой величины, он писал: «Я сознаю себя во многом обязанным его сочинением». Примечание. Козлов. Тейхмюллер. Вопросы философии и психологии. Номер 24. Конец примечания. Аскольдов, сын Козлова, считает, что решающим в формировании философского мировоззрения Козлова было все же не влияние Тейхмюллера, а тяжелые переживания во время болезни, усилившие религиозное сознание у него. Примечание. Аскольдов. Козлов. Страница 82. Конец примечания. Наш взгляд на внутреннюю диалектику в философском развитии Козлова станет ясен из дальнейшего изложения.